Глава 25. Сегодня мой полуголый мужчина вновь приготовил мне завтрак, который прошел в кровати. Я чувствовала себя еще более разбитой, чем днем ранее, но его старания приносили мир в душу. Правда, безмятежность утра не продлилась долго. Криса звали дела, как и меня. Отчет сам не напишется. Ранения обеспечили мне дни больничного, но я не могла себе позволить просто валяться дома. Учёба и так страдала из-за работы, а работа никогда не заканчивалась и только имела свойство увеличиваться в масштабах. Первым делом я отправилась в академию, чтобы переговорить со своим научным руководителем. Мы потихоньку обсуждали выпускную работу, по которой не очень активно, но собирался материал. А после консультации, пока ковыляла по коридору к лестничной площадке, я застала весьма внезапную для меня сцену. Смех Майкла ворвался в задумчивое течение мыслей. Обратив взгляд вперед, я застыла на месте. Он обнимал Анни за плечи, что-то шепча ей на ухо. Она улыбалась, радостно щурясь и кивала. Они выглядели милыми и счастливыми, а еще прекрасно смотрелись вместе. Светлый шатен в прекрасной физической форме и стройная блондинка с нежным румянцем на щеках. И, видимо, решив, что мне недостаточно впечатлений на сегодня, Майкл склонился к девушке и коротко поцеловал ее в смеющиеся губы. «Быстро. Они ведь спят вместе?» — рассмеялась Лилит. «Я бы на месте Анни не упустила возможность затащить его в постель». «Анни скромнее тебя», — напомнила я ей, на что демоница пренебрежительно фыркнула. «До встречи», — донеслось до моего чуткого уха. «Пока», — с придыханием отозвалась Анни. Майкл отступил от нее, высвобождая из объятий. Она развернулась к двери аудитории, и тогда мое бездарное подглядывание было раскрыто. «О, Натали, привет!» Подняв руку, Анни помахала ей над головой. «Привет!» Изобразить радость от встречи удалось с трудом. Меня должно было обрадовать появление у лучшего друга личной жизни, только увиденное приятных эмоций не прибавило. Я даже ощутила укол зависти. Пока моя жизнь, словно волчок, мечется между неприятностями и сложностями, у Майкла все отлично. Он наслаждается беззаботными днями в академии, скорее всего, проводит ночи с красивой девушкой и постепенно забывает меня. А мне временами даже не с кем поговорить, потому что часть вещей я могла поведать только ему. Майкл тоже обернулся. Мягкая улыбка на его губах чуть увяла. После секундного замешательства он направился ко мне. С момента нашей встречи прошло достаточно времени, и я будто снова его изучала. Он коротко постригся, летний загар еще не сошел, и карие глаза на его фоне казались ярче. Пиджак от формы расстегнут, рубашка надета на выпуск, а под ней цветастая футболка и серебряная цепь на шее. Он всегда пренебрежительно относился к форме, ничего не поменялось. Майкл выглядел, как обычно, родным, но теперь далеким. «Ты плохо замазала синяки под глазами», — заявил он, стоило приблизиться. «Тебе приз за лучший комплимент года». Я ткнула его пальцем в грудь. И мы рассмеялись, почти как раньше. «Вижу, у вас с Анней всё замечательно». «Да, она оказалась хорошей девушкой». Пожал он плечами, вопросительно взглянув на лестничную площадку. Кивнув, я заковыляла в указанном направлении, тем более мне тоже надо было спуститься. «Что с ногой?» После секундных раздумий Майкл подал мне руку, позволяя на нее опереться. «Неудачно приземлилась. Зато свободна на несколько дней». «А почему не лежишь дома?» — нахмурился он. — «Потому что есть незавершенные дела. Потом домой». — «У тебя все хорошо, Натали?» Карие глаза смотрели с беспокойством. Хочется верить, что даже через годы его не перестанет волновать моя судьба. Чистой воды эгоизм, но я не могу избавиться от этого чувства. Не в его отношении. — «Относительно. Работы много». — «А твои поиски?» «Идут. Собрала список, работаю по нему». «Понимаю, что бессмысленно отговаривать. Будь осторожна, Натали. Тебя толком не видно. Отец говорит, что ты работаешь в повышенном уровне приоритета. Да, недавно повысили. Вижу, ты в восторге, — улыбнулся он. В неописуемом. Мы спустились на первый этаж и направились в сторону фойе. Майклу следовало отправляться в аудиторию перед началом пары, но он продолжал вести меня к выходу. Мы так и не собрали наших. Будто внезапно припомнил он. Если на следующей неделе ты придешь? Постараюсь, — ответила без раздумий, потому что очень хотела расслабиться в кругу друзей. Карие глаза заискрились, его обрадовало мое согласие. Прозвенел звонок, опаздывающие студенты рванули к аудиториям. А мы так и продолжали идти по коридору. Настолько медленно, насколько возможно. Мне было приятно вновь оказаться в его обществе, просто ощутить исходящее от него участие и волны почти осязаемой поддержки. «Тогда я тебе напишу», — произнес он, будто не зная, что еще сказать. Чудилось, он хотел озвучить очень многое, но ограничился сухой фразой. «Я буду ждать». Остановившись по центру фойе, я развернулась к другу. «У тебя будут неприятности из-за опоздания». «Скажу, что встретил неуловимую подругу, и она взяла меня в плен улыбкой». Он беспечно рассмеялся. «Я соскучилась», — призналась, прежде чем обдумала свои слова. «Но при нем я привыкла быть откровенной». «И я». Глаза его подернулись дымкой грусти. Он приблизился, склонился к моему лицу. Щеки коснулось его дыхание и следом почти неосязаемый поцелуй. Сердце замерло в замешательстве и понеслось в бешеном беге. «Будь осторожна», — попросил он. «И лечи ногу, тебе с нами гулять». «Я всегда осторожна». Вернуть порядок в разрозненные мысли не выходило. Напоследок, стиснув мою ладонь своей, Майкл отстранился. Он направился обратно к лестничной площадке. Не попрощался. Может, считал, так быстрее наступит следующая встреча? В штаб-квартиру после этого разговора я брела в прострации, но странно умиротворённой. Словно Майкл своим появлением озарил мой день лучами солнца. Возможность увидеть его, просто поговорить, приносила тепло в мысли. И я даже уговаривала себя радоваться изменениям в его личной жизни. По крайней мере, Крис будет счастлив, а я сумею смириться. В этом искусстве мне скоро не будет равных. В кабинете Фокса не произошло никаких изменений. Солнце освещало обширное помещение, обставленное в современном стиле, и сидящего за рабочим столом командующего. Правда, на этот раз мое появление вызвало более эмоциональную реакцию. Фокс мне улыбнулся. «Мне прислали отчет врача, но там сухие строки. Как себя чувствуешь?» «Раздавленный демонами», — предположила я. «Зато выглядишь привлекательно». Тонкие губы мужчины приподнялись в усмешке. Комплименты с его стороны мне не льстили. Наоборот, напрягали. «Рад, что ты остыла». «Это вряд ли», — поморщилась я. «По-прежнему хочу тебя придушить». В конце концов, все могло сложиться проще, если бы он озаботился большим штатом охраны. «Может, это смягчит твое отношение?» Он встал из-за стола, нагнулся и поднял белую коробку, которую поставил на столешницу. «Что это?» — напряглась я. «Подарок. Вчера ты спасла мне жизнь». «Это моя работа». Я быстро заперла дверь на замок. Не хватало еще, чтобы кто-то застал этот момент. «И ты выполнила ее отлично. Поэтому я считаю необходимым тебя поблагодарить. Знаешь ли, для меня моя жизнь много значит». Коротко усмехнувшись, я приблизилась. Оливер открыл коробку, и я ненадолго выпала из реальности. В окружении красного бархата лежал меч. В идеально гладком лезвии отражалась моя обомлевшая мордашка. Я осторожно сжала ладонью обтянутую кожей рукоять. Меч удобно лег по руке. Идеальный баланс заставил внутренне мурлыкать не только меня, но и Лилит. «Знал, что тебе понравится». Фокс был доволен, и это заставило опомниться. «Я не могу». «Можешь и примешь», — перебил он меня. «Ты спасла мне жизнь», — повторил он с нажимом. «Он очень дорогой, Оливер». «Не для меня. Или ты переживаешь за мой бюджет?» Ухмылка мужчины заставила смутиться. «Бери, это оружие по тебе, и я вижу, что подарок пришелся по душе». Обойдя стол, Оливер приблизился и протянул мне руку. «Еще раз спасибо». Вернув меч в коробку, я вложила ладонь в его. Серые глаза смотрели четко в мои, в их глубине мелькало знакомое мерцание, которое я не научилась понимать. Был он доволен разговором или моим присутствием? Либо я слишком хорошего мнения о нем, и мысленно он меня раздевает? «Я бы хотел в качестве благодарности пригласить тебя на ужин». Оливер чуть сильнее сжал мою ладонь, не спеша отпускать, и слегка потянул меня на себя. Установившийся между нами зрительный контакт заискрился зарядами электричества. Снова мне почудилось в его глазах вожделение. Графитовый взгляд ласкал мои скулы, смотрел с вызовом и ожиданием. «Меч уже слишком много». Вежливо улыбнулась я, положив вторую ладонь поверх его, чтобы отпустил. «Для меня это действительно очень много значит». Эмоции в серых глазах покрылись коркой безразличия. «Просто уясним, что тебе нужно больше охраны. Идет?» «Ты сама отлично справляешься». Хитро прищурился он, указав мне в сторону окна. Мы направились к нашему обычному месту для перекуров. Я старалась скрывать эмоции, но дарованное Майклом тепло рассеивалось под воздействием холода тяжких дум. Сегодня Оливер сократил дистанцию между нами. Нарезаемые им вокруг меня круги становились уже, готовые в любой момент сжать горло. Ведь каждый отказ вычерпывал чашу его терпения. Я опасалась взрыва не только в личной жизни. «Ты не слишком красивая для вечера с друзьями?» — шутливо поинтересовался Крис. Он сидел в кухонной зоне за барной стойкой и что-то просматривал на планшете. Правда, не особо эффективно, потому что следил за моими сборами, сопровождая их веселыми комментариями. Я же успела нанести макияж и теперь в одном белье кружила возле выбранных платьев, пытаясь понять, какое лучше выбрать. Одно слишком короткое, другое неудобное, третье с чересчур глубоким декольте. Под смешок жениха я вновь полезла в шкаф. Над моими муками грех было не посмеяться. «Возьми уже то синее», — протянула Лилит. «Наши собрались, все ждут тебя». «Хм, ты права». Я стянула с плечиков выбранной демоницей наряд. Открытые плечи, облегающий силуэт, юбка длиной чуть выше колена и полупрозрачный шлейф до середины икры. Не очень вызывающе, но красиво. Самое то для похода с друзьями в бар. О, да, мы стали взрослее и теперь собирались не на пляже. «Может, лучше то с длинной юбкой?» — ухмыльнулся Крис, подперев ладонью подбородок. Эти два дня он проводил вечера дома. Восстанавливался после своих поисков, о которых так и не рассказал. Потому не знаю, завершились они или он взял передышку, чтобы банально выспаться. Жаль, конечно, что встреча с друзьями выпала на его выходные, но я не хотела ее отменять, соскучилась. А он и не настаивал. Кажется, вполне спокойно отнесся к предстоящим посиделкам, несмотря на то, что будет присутствовать Майкл. Либо достаточно искусно скрывал свое истинное отношение. «Хватит издеваться!» Пришлось поменять и лифчик из-за открытых плеч, еще и подобрать подходящий кверху низ. Тяжело быть девочкой. Быстро надев платье, я направилась к жениху, поддерживая сползающий лиф. «Застегни!» Подойдя к Крису, я повернулась к нему спиной. Он подхватил язычок молнии и потянул его наверх, медленно ведя пальцем вдоль моего позвоночника. По телу поползли мурашки, а на губах сама собой расплылась улыбка. Следом оголенного плеча коснулся легкий поцелуй. «Ты такая красивая», — хрипло произнес он. «Не теряй этот настрой, скоро вернусь». Я обернулась к нему, заглянула в искрящиеся голубые глаза и, обвив его шею руками, на мгновение припала к губам Криса, своими губами. Поцелуй вышел нежным, неторопливым и воздушным. «Много не пей», — задорно улыбнулся он, когда я отстранилась. «Много?» — фыркнула. «Я так редко пью, что меня унесет с одного коктейля». «Тем более». Он погладил большим пальцем мою скулу. Стало так спокойно на душе. Я переживала, когда рассказывала ему о планируемом сборе друзей, который организовывает Майкл, но начиналось все отлично. Надеюсь, и со стороны лучшего друга не случится сюрпризов. Хотя это же Майкл, он не станет портить мне настроение. Я побегу, иначе никуда не пойду. Беги, иначе я тебя не отпущу. Мимолетно сжав ладонью мое бедро, Крис демонстративно отвел руки за спину. Напоследок, оставив след помады и на его щеке, я побежала к двери. Подхватила сумку и скрылась в портале. А потом открыла новый по нужным координатам. Тишина сменилась грохотом музыки и дребезжанием басов. За теменью коридора здания администрации последовали вспышки яркого света, в которых мелькали движущиеся в разнобой тела. Бар выбирали парни и, судя по всему, надеялись провести вечер шумно. Быстро нанеся новый слой помады, я двинулась между танцующими людьми к лестнице на второй этаж. Друзья снимали приватную кабину. «Наконец-то!» — воскликнул весело Зак, стоило мне толкнуть дверь. Я оказалась в небольшом помещении с диванчиками, расположенными вокруг стола, на котором громоздились еда, закуски и стаканы с напитками. Друзья веселились. Зак, Грег и Алекс что-то громко втолковывали скептично настроенному Брайану, потому они лишь махнули мне в приветствии. Сидящий рядом Юджин поднял свой бокал с пивом, широко мне улыбнувшись. Каил напирал на Китти. Сестра громко фыркнула и показала ему язык. На что Мия звонко рассмеялась, слегка привалившись на плечом Алана, отчего тот плеснул пиво на джинсы Кая. «Хватит меня поливать!» Возмутился тот и подтолкнул в плечо расхохотавшегося Кевина. Видеть этого милашку, раскрасневшимся от алкоголя, было непривычно. «Садись», — позвал меня Майкл, выходя из-за стола, чтобы пропустить на место возле себя. Там же на столе стоял стакан с моим любимым коктейлем. Меня точно ждали. «Простите, задержалась?» Подойдя к другу, я приподнялась на цыпочках и чмокнула его в щеку. Лилит ехидно мурлыкнула, вводя меня в легкое замешательство. И я поспешила присесть на диванчик. И почти сразу оказалась прижата к груди Кевина. «Ему больше не наливать!» — объявила я придушенно. Посыпались шутки и смех. Вечер проходил прекрасно. Мы общались, подкалывали друг друга, пили, просто наслаждались жизнью, как и должны делать обычные студенты. Позже веселье перетекло в зал, где я, как в далекие школьные времена, танцевала с Мией. И когда совершенно выдохлась, выбралась на улицу. Тут царила дождливая осенняя ночь. Мимо проносились машины, рассекая лужи. Вытянув из сумки сигарету, я закурила. Шалость переходила в повседневность. «А твоя мама знает?» — раздался возле уха смешок Майкла. Не заметила, как он подкрался. Я закашлялась от неожиданности, а друг расхохотался. «Я уже не подросток, чтобы от мамы скрываться», — проворчала, рассматривая его лучащееся лицо. Наверное, не пошути он, смутилась бы от того, что он застал меня курящей. Но он всегда знал, как развеять неловкость ситуации. Жарко стало. Майкл сунул руки в карманы джинсов, рассматривая меня с улыбкой на губах. «Да, непривычно. Я бываю разве что у Магнуса, но редко». Вновь затянувшись, выдохнула в воздух струйку дыма. «Я курю только на работе. Сегодня просто захотелось». «Не надо оправдываться, Натали». Он весело поиграл бровями. «Я не оправдываюсь». Потушив сигарету, стоящий рядом бак для мусора, я бросила в него бычок. «Ты ведь не спешишь домой? Еще останешься?» «Не спешу. Завтра можно поспать». «Хорошо». Приблизившись, он обнял меня за плечи, защищая от осеннего ветра. «Ты сегодня без Анни?» «Собрались же только свои. К тому же она тебе не нравится». «Почему?» — опешила я. «Неужели это так очевидно?» «Она хорошая. Просто тебе нужна девушка еще лучше». «Такая, как ты?» — насмешливо предположил он. «Нет, еще лучше», — слегка поморщилась я. Тем более я нехорошая, особенно в последнее время. Наверное, я повторяюсь. Натали, у тебя все хорошо? Задорный блеск покинул янтарные глаза. Теперь они смотрели с участием. По-разному. Иногда отлично, иногда все трещит по швам. Чаще второе, чем первое. Фыркнула я, прижавшись к нему теснее, когда волосы подхватил особо сильный порыв ветра. С Майклом всегда тепло. Эшфорд совсем запретил нам общаться. Я могу тебе писать? Горло перехватило. Мне казалось наше отдаление естественным, а Майкл считает, что мне запрещены любые контакты с ним. Наверное, стоило пояснить подробнее, напомнить, что ему в первую очередь станет легче, если он отпустит. Но, судя по всему, я сама не могу до конца отпустить. Нас слишком многое связывает. Со знакомства с Майклом началось мое путешествие в изнанку нашего мира. Конечно, я буду рада. И ты мне пиши, если совсем тяжело. Он чуть склонился ко мне. Горячее дыхание взъерошило волосы на макушке, отчего кожу пробило дрожью. Пойдем внутрь, тут холодно. Он потянул меня в сторону входа. Я последовала за ним, хотя хотелось продолжить наше общение. Мы так редко видимся в последнее время. Тем временем близилась ночь. Встреча проходила шумно, но постепенно завершалась. Брайан ушел в числе первых, ему завтра на работу. Следом Кай повел своего перебравшего брата домой. Потом попрощались со всеми Каил и Китти. И куда-то исчезли Мия с Алланом, что стало главной удивительной вещью вечера. Оставались самые стойкие, но я чувствовала усталость, потому тоже засобиралась. «Не забывай спать, а то расскажу твоей маме», — задорно наказал Майкл, подтолкнув меня в портал. Я вспыхнула от возмущения, но он уже закрыл перед моим носом дверь. Лилит смеялась. Помотав головой, я поддержала ее смех. В квартире царила тишина. Крис спал. Я на цыпочках прошла в душевую, помылась и поспешила в постель к жениху. «Как прошло?» Сонно пробормотал он, сразу притянув меня к себе, стоило мне нырнуть под одеяло. «Замечательно». Я поймала себя на мысли, что улыбка не сходила с лица почти весь вечер. «Я рад». Собрав мои волосы в кулак, он вдохнул их аромат и усмехнулся. Я не стала мыть голову, и вряд ли сейчас пахло цветами. «Что делали?» «Болтали, танцевали, пили». «Хорошо». Зевнув, он перевернулся и забросил ногу мне на бедро, подминая под себя. Я затихла и блаженно прикрыла глаза. «Прекрасный день. Побольше бы таких».